Глава 13. Подарок мастера. Несмотря на крепнущее весеннее тепло, после разговора в доме головы я все время мерзла. Говорят, страх выжигает изнутри. Мой страх оказался иным. Он будто задался целью выстудить всю мою кровь, чтобы я перестала чувствовать что бы то ни было. Едва проснувшись, я куталась в теплое одеяло, цеплялась в кружку с исходящим паром настоем и садилась так, чтобы с улицы меня увидеть было никак нельзя. Выглядывать наружу тоже не хотелось. Следы неизвестной ночной твари не исчезли вместе со снегом, но стали появляться реже. Теперь они вели к калитке и никогда от нее к дому. Будто нечисть выходила из избы в одном облике, а возвращалась в совсем другом. Уж не знаю, Артемий ли накаркал, чересчур расхваливая меня перед Дейвосами, или то была случайность. Но через пару дней горячка настигла таки одного из горластых мальчишек, вечно носящихся по деревне пестрой стайкой. Когда я открыла, в глазах женщины мелькнул страх, быстро сменившийся замешательством. Конечно, она наверняка ожидала увидеть грозную ведьму, а тут я. С красными от недосыпа глазами, небрежной косой в теплом цветастом халате и вязаных носках. Спасибо, Марьяне. Ну чего встала? Ты или туда, или сюда. Я сегодня особенно мерзлява. И в связи с этим невыносимо. Я раздраженно махнула женщине рукой, призывая ее все-таки зайти внутрь. Но она покачала головой и даже отступила на шаг. «Простите, пани Ясмена». Так тихо, что я едва расслышала, сказала она. «Мой сынишка заболел. Вы, должно быть, его знаете. Он вам котеночка принес в начале грудени. А, кошачий спаситель. Забудешь тут, когда каждую ночь огромный белый котяра так и норовит улечься на грудь и сунуть хвост в нос. За прошедшие месяцы одуванчик вымахал в настоящее чудовище. Но только рядом с ним я могла спать спокойно, точно зная, что смогу выбраться из любого кошмара. И даже то, что иногда, когда я касалась белой шерсти, перед глазами вставал облик серой чащи, не заставило бы меня расстаться с этим необычным то ли зверем, то ли нечистиком. Травы заваривала? Я на ходу принялась выпутываться из домашнего облика. Женщина покачала головой и горестно вздохнула. «Все делала, как вы велели. Только он все время шапку теряет. И варежки малышам отдает, если те свои забывают. Он добрый очень мой Никола. Никогда мимо чужой беды не пройдет». «Понятно. Опять по холоду, значит, загулял без теплой одежки». Я застегнула плащ, на который недавно сменила любимую серую куртку с клевером, и кивнула смущенно мнущейся гости. «Вы что же, со мной пойдете?» Интересно, это она удивилась или испугалась? Я пожала плечами и кивнула. «Это же не чай посоветовать. Мне надо осмотреть мальчика. Лечить то, не знаю что, не в моих правилах. А вы не прогневаете, ну, Дейвосов?» Последнее слово женщина прошептала, подавшись вперед. Будто стоило помянуть служителей, как они появятся из-под земли, плюясь огнем и изрыгая проклятие. Я призадумалась. Дейвосы поселились у Артемия, и Марьяна поначалу ходила сама не своя, от соседства с черноковтанниками. Но постепенно она оттаяла и снова стала собой. А заодно приносила мне самые свежие истории о служителях. От нее я узнала, что Дарган любил поспать до обеда. Марий же вставал засветло. Зачастую помогала Артемию с работой по хозяйству, потом либо закрывался в своей комнате, либо покидал приречье. Когда на пару часов, а когда и на весь день. Дарган же после обильного завтрака предпочитал прогуливаться по деревне и говорить с людьми. Он много знал о том, как устроена жизнь простого села. И люди, поначалу сторонившиеся огненосца, отвечали ему все охотнее и улыбались смелее. Некоторые, самые смелые, решались и на обед зазвать служителя, а он никогда не отказывался. Марий же предпочитал трапезничать только в доме головы. Зеленоглазый Дейвас не стремился расположить к себе людей, как Дарган, зато внимательно слушал и дотошно расспрашивал всех о серой чаще. Но ни один из Дейвасов ни разу не заглянул ко мне на двор. Рассказывать несчастной матери о своих размышлениях я не собиралась и просто качнула головой. Мне не запрещали лечить. Напротив, пан Болотник желает посмотреть, хорошо ли я делаю свое дело, и доложить о том в школу Дейва. Так что, думаю, он будет только рад, что возможность представилась ему так быстро. Это что же, он и к нам домой может явиться? Так надо же подготовиться, стол накрыть. Женщина забормотала себе под нос, высчитывая что-то на пальцах. Я чуть поморщилась. Она мигом забыла про бьющегося в горячке Николу, увлеченная мыслями, как лучше принять Дейвиса. Впрочем, она пришла ко мне, а значит, все-таки волнуется. Может, просто она не умеет переживать разом о нескольких вещах? Шли мы быстро. Елена, так звали нежданную гостью, показывала дорогу, а я старалась от нее не отставать. На полпути нам встретилась Аника. Она, как обычно, одарила меня уничижительным взглядом. Но говорить ничего не стала, видя, что я тороплюсь к хворому. В маленьком приречье долго скрывать правду о том, что я Рогана, конечно, не удалось. Марьяна не ошиблась, говоря, что ее односельчане относятся к таким, как я, без лишнего страха или ненависти. Что ж, из любых правил есть исключения. Первое время я каждый день ждала, что откроются двери, и кто-нибудь, тот же Василий или Аника, а может, Брегота, укажет на меня пальцем и крикнут: «Вот она, лаумова отродье! Вяжите ее и тащите на костер!» И следом зайдут чернокафтанники. Но время шло, а огненосцы так и не появлялись. Василий плевал мне вслед, Аника огрызалась на каждое слово и отговаривала Марьяну от дружбы со мной. Брегота шумно ругался и грозил вилами. Все это было неприятно, но и только. Простым людям сварливые старушки-сплетницы порой больше жил вытягивают, чем мне, неприязнь этих троих. Потому и сейчас я просто кивнула сестре Марьяны, не сбавляя шага, благодаря за то, что она не стала меня задерживать. Елена мелко перебирала худенькими ногами, показывая дорогу. Она вообще была вся какая-то тонкая, прозрачная, суетливая, как птичка. Теребила завязки одежды, оглаживала волосы, втягивала голову в плечи и вздрагивала каждый раз, когда я к ней обращалась. Когда мы остановились напротив старого плохонького домика, понимание начало закрадываться в душу. Забор и калитка явно были сделаны недавно, и еще смола просохнуть не успела. В то же время одно окно было по-простому заколочено, а доски входной двери рассохлись. Из печной трубы шел ровный столб дыма, показывающий, что и печь, и труба сложены на совесть. Странный контраст кричал на разные голоса, что взрослого мужчины в доме нет. Видно, Елене помогал кто-то из приреченцев. Отсюда забор и труба. Сама она выглядела слишком хрупкой, чтобы возиться с топором и досками. Изнутри к окнам прилипли сплющенными носами трое разновозрастных ребятишек. Я хитро улыбнулась им, оскалилась и скрючила пальцы. Девчонки восторженно завизжали и прянули вглубь комнаты. А уже знакомый мне мальчишка, закутанный в теплый пуховый платок, укоризненно покачал головой. Еще тогда, когда Никола принес котенка, он показался мне чересчур серьезным. Теперь понятно почему. Похоже, паренек с молодых ногтей понимал, что значит быть главой в семье. Дверь открылась, и на меня пахнуло жаром. Натоплено было чересчур. Войдя, я рассмотрела, что девочки бегают по дому в тонких рубашечках и теплых носках, а вот мальчик одет чуть ли не в тулуп. Я сбросила плащ, засучила рукава и принялась руководить. «Так, мелюзга, тащите какую-нибудь кружку и налейте в нее горячей воды. Елена, теперь вы. Вот эти травы заварите сейчас, а этот настой будете давать сыну по ложке трижды в день. И еще принесите ему рубашку и носки, как у ваших дочерей. Но у него же горячка». Попробовала возразить женщина-птичка. Я вздернула бровь и скрестила руки под грудью, выжидающе глядя на нее. Спорить я не собиралась по одной простой причине. Даже если она начнет возражать, я все равно сделаю свое дело. Пускай ее не самое плохое ко мне отношение и будет испорчено, зато мальчишка не умрет от горячки. Впрочем, Елена тут же смутилась и отступила, разослав девчонок по поручениям. Я обернулась к мальчику. «Ну-с, теперь займемся тобой. Не обижайте маму». Он смотрел на меня, насупившись, и не торопился спрашивать, что нужно делать. Я слегка опешила. Потом мягко улыбнулась, наклонилась и взлохматила светлые волосы. «Поверь, даже не собираюсь. Я просто хочу, чтобы ты выздоровел и снова смог ей помогать. Ты ведь и сам этого хочешь, правда?» Мальчик кивнул, и я слегка сжала худенькое плечо, серьезно глядя ему в глаза. «Значит, нам с тобой нужно хорошенько поработать, как настоящим взрослым». «Я не взрослый», — возразил мне Никола. Я пожала плечами и принялась размешивать травы в большой глиняной кружке. Скажу по секрету, я себя тоже особо взрослой не считаю. Я подмигнула ей в ответ, получила робкую улыбку. «Думаю, мы сработаемся». Я задернула занавеску, отделяющую спальное место мальчика от основной избы, и вышла к Елене. Она сидела за столом, нервно переплетя пальцы, а рядом с ней неожиданно обнаружился Бур, успокаивающий, поглаживающий женщину по плечу. Увидев меня, человек-гора поспешно убрал руку и уставился в свою кружку. Я сделала вид, что ничего не заметила. «Твой сын поправится». Кивнув кузнецу, я обратилась к Елене, спеша снять хоть немного тревоги с ее сутулых плеч. «Главное, не кутай больше мальчика, иначе его кровь свернется прямо в жилах от жары». Елена испуганно охнула и закусила губу. Бур покачал головой, явно борясь с желанием заткнуть мне рот. «Нет, я понимаю, конечно, сильные чувства, все такое, но учить меня, как говорить о лечении, точно не его ума дело. Лучше пусть Елена испугается сейчас, чем решит, раз ведьма сказала, что все хорошо, можно продолжать в том же духе и превращать сына в меховой сверток. Кстати, теперь мне понятно, кто наведывается в дом одинокой женщины и помогает ей по хозяйству. Пусть больше пьет. Компоты, настоя, да хоть и простая вода. И хорошенько отоспится день-два. Он молодой и сильный. Поправится быстро. Особенно ради вас». Елена неожиданно вскочила из-за стола и порывисто обняла меня. Я замерла соляным столбом и округлившимися глазами нашла лицо Бура. Этот гад стаиросовый откровенно ухмылялся. «Ну погоди, я тебе еще отомщу. Пирожка натравлю, чтобы нос откусил». Я осторожно отцепила от себя бормочущую благодарности женщину и подвела ее обратно к скамье. Усадив Елену, я достала из закромов смесь из валерианы, мяты и пустырника и поставила перед ней. «Это тебе. Заваривай по чайной ложке на стакан и пей. Закончится. Придешь за новым сбором». И Елена. Она подняла на меня глаза, и я невольно залюбовалась их редким цветом. Серебристым, с голубыми искрами, светящимися, будто осколки неба. Все будет хорошо. Не сомневайся. Я чуть сжала ее холодные руки и стала собирать свои разбросанные вещи. С палати раздалось хихиканье. «А, так вот куда спрятались малявочки. Две одинаковые мордашки в окружении пшеничного пуха волос кривились улыбкой. Девчонки то и дело прижимались губами к ушам друг друга и нашептывали что-то, после чего взрывались брызгами тоненького смеха. Я улыбнулась и помахала им рукой. Потом перевела взгляд на кузнеца и мотнула головой в сторону двери, показывая, что готова поговорить. Бур вышел из дома Елены, когда я уже открывала калитку. В несколько широких шагов догнал меня и пошел рядом. В густой бороде терялся едва заметный, но потемневший от постоянных ожогов кожи, но все-таки румянец. Я стыдила улыбку в кулак и ткнула его локтем в бок. «Ну говори, зачем пришел?» Бур встряхнулся, как большой пес, и посерьезнел. «Я от Артемия. Он просил напомнить тебе, чтобы ты не забывалась». «Ого! Звучит грозно. Только грубовато». Хмыкнула я, и кузнец замотал головой. Он попытался возразить, и я снова ткнула его локтем. «Успокойся, я все поняла. Как видишь, лечила исключительно травами и крепким словом. Кстати, у Елены стол того и гляди развалится». Бур снова покраснел, теперь уже совершенно явственно, и буркнул, отводя глаза. «Плохо, когда у бабы дети по лавкам, а мужика в доме нет. Муженек ее пропойцей был. Вот по пьяни в чаще и сгинул. Елена слабенькая. Куда уж ей столы латать?» «Ну да, ну да». Я закивала так быстро, что шея заболела. Зато сильный мужчина, привычный к тяжелой работе, легко справился бы с таким несложным делом, как починить стол. А там, глядишь, и новый сделать время найдется. «Тьфу на тебя, зараза белобрысая!» Ругнулся Бур незлобно, притянул меня к себе и взлохматил широкой ручищей волосы. Потом вздохнул и выпустил помятую меня на свободу. Посмотрел внимательно и снова вздохнул. «Я, когда тебя впервые увидел, хотел за шею вытолкать. Подумал, вот еще чего не хватало. Нечисть в наши приречья пускать. Если б не Марьяна, даже ворота бы не открыл. Но что-то словно под руку толкнуло, прошептав о девочке Артемия. И я подумал, что если тебя судьба занесла, как раз чтобы не дать ей сгореть? Так и вышло. Это потом уж я к тебе присмотрелся. Как ты за конем ходишь, как с людьми говоришь, как в знахарстве растворяешься ровно мед в чае без остатка. А еще поглядел, как ты избу обустроила. Тепло там стало, ровно духу вдохнуло. У бывшей-то знахарки было вечно темно и студено, а у тебя в любое время в окне свет горит, а как не зайду, пахнет то печивом, то бельем стиранным. Ты, Ясмена, более человек, чем многие из моих знакомых. Хоть и рогана. Я слушала Бура так, словно он рассказывал сказку. Какую-то добрую детскую сказку, героиней которой, как бы ни хотела, я никогда не смогу стать. Но кузнец говорил как есть, и постепенно до меня доходило, что все происходящее взаправду. И говорит он обо мне. Поверить в его слова хотелось до боли в сердце. Мы остановились возле дорожки, ведущей к крыльцу. И Бур положил ладонь на мою макушку. «Я не один так думаю, Ясмена. Все приреченцы будут хранить твой секрет. Мы тебя Даивосам не отдадим, даже не думай. Но они очень опасные люди. Возьми». Кузнец вложил в мою ладонь сверток и загнул мои пальцы вокруг него. «Чтобы ты не забывала, что больше не одна. А еще спасибо тебе за Совия». Я зашла в дом и выглянула в окно. Бур уже ушел, так и не объяснив своих последних слов. Небо хмурилось и роняло слезы холодного дождя. Тут и там зажигались окна, из печных труб шел густой белый дым. На улице не было ни души. В комнате пахло свежим хлебом и травяным чаем. Одуванчик запрыгнул на лавку возле моей руки и принялся бодать лобастой головой ладонь, требуя ласки. Я запустила пальцы в его густую шерсть и присела на гладкие доски. Кот тут же забрался на колени и растянулся во всю немаленькую длину, щуря зеленые глаза. Интересно, чем сейчас занят второй зеленоглазый тип, ворвавшийся в мою жизнь так нежданно? Сверток, подаренный кузнецом, я положила на стол. Одной рукой, почесывая одуванчика, другой откинула чистую холстину и замерла. Танцующее пламя свечи высветило идеально отполированный металл и грани, об которые можно было порезаться, просто взглянув на них. Я потянулась к подарку уже обеими руками и целиком раскрыла оружие. Потом уперлась локтями в стол и положила подбородок на ладони, рассматривая кинжал, над которым работал Бур, когда я впервые зашла к нему в кузницу. Тот самый, выполненный рукой мастера, цена которому была просто заоблачной. И он отдал его мне. Вместе с теми словами. Неужели я, наконец, нашла свое место в мире? Если это правда, я уж постараюсь сделать так, чтобы никакие огненные колдуны не сумели меня отсюда выгнать.